братья и сестры, читаем с вами книгу Бытия, 5 глава, 29 стих, родословие сынов Божьих. В прошлый раз мы выяснили, что среди сынов Божьих появлялись страшные каинские имена, и мы это истолковали так, что патриархи, которые носили эти каинские имена, тем самым поставлялись на служение, не быть, как те, чьи имена они носили. Это было очень звучным и прямым призывом к тому, чтобы видеть в себе Каина и избавляться от этого духа. Праведный Енох, который живым был взят на небо, он в Писании называется образцом покаяния для всех родов. А родов тогда было всего два, потомки Каина и потомки Сифа. И таким образом сыны Божьи молились за весь мир и несли труды покаяния за весь мир. И вот этот перечень либо прямо каинских имен, либо имен, которые имеют соотношение с детьми Каина, вот этот перечень каинских имен, он пресекается, потому что когда Ламех родил сына, он дал ему имя необычное, он дал ему имя, которого не было среди каинитян. Он назвал его Ной. 29 стих, 5 глава. «И наименовал имя ему Ной, говоря, сей упокоит нас от дел наших и от печали рук наших и от земли, которую проклял Господь Бог». То есть имя Ноах, еврейское имя Ноах, происходит от глагола «нуах» – «быть в покое». То есть главным деянием Ламеха было пророчество, что при Ное произойдет нечто очень важное. При Ное произойдет упокоение сынов Божьих от земли, которую проклял Господь Бог. Вот что это может значить? Это все-таки странный текст. «Упокоит нас от земли, которую проклял Господь Бог, и от дел наших». Вот, чтобы понять такое странное пророчество, нужно было помнить, что после грехопадения сказал Господь: «Проклята земля в делах человека». То есть Ламех, давая имя сыну Ной, свидетельствует, что дела человечества на земле, дела наши, как он говорит, должны прекратиться. Дела каинитян – это один сплошной грех, а дела сифитов – это покаяние за всех. Вот дни покаяния, которые несли сыны Божии за все человечество, завершаются. Кончилось покаяние. Начнется воздаяние. То есть совокупный грех всего человечества стал неискупаемым. То есть дела наши на земле таковы стали, что нужно их прекратить. И на Ное это каким-то образом должно совершиться. То есть человек должен дать Богу действовать, а сам должен от прежних дел упокоиться. Это первое. Второе. Сказано в пророчестве отца Ноя. Отец так о нем сказал: «Ной упокоит нас от печалей рук наших». Тоже странный оборот. Печали рук наших. Что это значит? Опять вспоминаем. Адаму было сказано: «В печалях будешь есть землю во все дни жизни твоей». А жене сказано, что «в печалях будешь рожать детей». То есть печали – это те страдания, которые служат ко спасению нам. Это следствие грехопадения. Муж должен трудиться, женщина в печалях рожать. То есть печали – это страдания, когда мы понимаем его источник. Так вот, если это Бог дал мужу и жене нести печали, то может человек при жизни упокоиться от этих печалей, которые Бог дал? Понятно, что не может упокоиться от них, потому что их надо терпеть, в них спасение. И мы понимаем, почему Ламех пророчествует такими словами: «Ной есть тот, кто упокоит нас от печалей рук наших». Не от печалей наших, от печали рук наших. Печали рук наших – суть те, которые мы от себя набавляем, когда грешим. То есть это страдания, которые происходят прямо от нас, а не от Бога. Кстати, первый, кто понес печаль не по Богу, был Каин. Вот Каин опечалился не так и не о том, о чем было нужно. Вот человек может так сам себя опечалить, как Каин, а может опечалить другого человека, если он к той печали, что от Бога, прибавляет другому человеку еще от себя скорбей. Так вот, ясно, что Ной по пророчеству Ламеха не тот, кто отнимет от нас назначенные нам страдания, он тот, кто упокоит нас от таких печалей, которые суть наша самодеятельность. Вот как некогда Каин стал сильно и не о том печален, так и перед потопом умножились печали, самовольно произведенные человечеством. Вот это каинитянское опечаливание себя и других при Ное прекратится. Вот печали рук наших, то есть, попросту говоря, великие страдания, которые происходят от нашего самочиния и греха. Вот все это прекратится. Следующий момент. При Ное произойдет упокоение от земли. Вот как это понимать? Упокоит нас от земли. При Ное произойдет упокоение от земли. Для кого упокоение от земли произойдет? Для тех, кто болел за землю. Вот те, кто болел за землю, те перестанут за землю болеть, успокоятся они. Вспомним опять-таки, что некогда от земли поднялся вопль к Богу. О каких делах поднялся первый вопль от земли к Богу? Когда земля первый раз закричала? Когда она приняла кровь Авеля? То есть земля кричит о делах Каина. Вот, земля может восстинать на человека, это в книге Иова мы читаем, 31 главе, может восстинать на человека и борозды ее восплакать. И вот некоторые слышат этот неслышимый звук. Те, кто не имеет покоя от земли, вот они, кстати, и молятся за весь мир. Кто слышит землю, как она кричит, тот и поймет пророчество Ламеха, что Ной есть тот, кто принесет успокоение сынам Божьим. От земли земля не будет так больше кричать. А каинитяне и те, кто приобщился к каинскому духу, это бывшие сыны Божьи, они не могут слышать этого плача земли. Поэтому, кстати, они и не услышат пророчества и проповеди перед потопом. Тот, кто не слышит землю, тот и проповедь, и пророчество не расслышат. Они спастись не смогут, потому что апостол Павел говорит: «Вера от слышания». Вот, говорил Иисус к веровавшим ему иудеям: «Почему вы не разумеете речи моей? Потому что вы не можете слышать слова моего». Вот дал такое значительное пророческое имя Ламех своему сыну. Закончились дни покаяния, и в истории человечества на земле назначен некоторый перерыв. Ну, вот для справки обратимся к масорецкому тексту. Это еврейский текст Библии, Ветхого Завета. Еврейский текст. Вы знаете, он почти в точности совпадает с греческим текстом. Есть только одна особенность. Он с текстом-то он в этом стихе, это 29 стих, он совпадает. Однако ключ к этому стиху утерян в еврейской Библии, и смысл пророчества непонятен, потому что утеряно предыдущее сообщение, что проклята земля в делах человека. Не за человека проклята земля, а постольку, поскольку человек делает какие-то негодные дела, постольку земля несет проклятие. Это в греческой Библии, а в еврейской Библии этого нет. Поэтому пророчество Ламеха остается непонятным. Вот я читаю синодальный перевод с еврейского. Библия наша обычная на русском языке, синодальный перевод. Ну вот, прочитаю для справки о Ламехе. «И нарек ему имя Ной, сказав: Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Вот смысл такой, что сельское хозяйство требовало больших трудовых затрат, а потому и ожидался Ной, чтобы эту тяготу, этот труд облегчить. Смысл, что тяжко вот трудиться на проклятой Богом земле. Вот оно и даст нам отдохнуть. Совсем другое говорил Ламех, когда давал своему сыну имя Ной. Ламех сказал о современном ему человечестве то же, что скажет потом Господь. Конец. Дела покаяния и молитвы за мир при Ное закончатся. То есть дела греха, когда человек самовольно умножает печали, закончатся. И земля не будет так кричать. Это важная мысль, братья и сестры. Обратите внимание, Ламех дал своему сыну имя не для молитвы за мир, не для покаяния, не каинское имя, а имя, пророчествующее о новом состоянии мира и человечества. Тысячелетняя духовная традиция, 7 поколений духовного опыта святой жизни отцов. Все это закончилось. 7 поколений, 1000 лет. Енос, Каинан, Малилиил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех. Это сострадание, молитвенный труд, болезнь за землю, покаяние. Все это Ной должен будет оставить ради того, чтобы выйти на новое поприще. Вот если бы Ной так чувствовал греховность мира и боль земли, как отцы, он бы не построил ковчег. А если бы построил, что бы с ним было в ковчеге, когда погибал мир и погибала земля? Вот отец Ноя предрек сыну, что он будет чувствовать иначе и делать иное, чем отцы. В церковной жизни произошло очень важное событие – перемена основного служения. Это очень важно знать, а какое основное служение в церкви дано нам на сегодняшний день. В чем как бы стержень церковной жизни. И Ламех сказал сыну своему, что вот этот стержень переменится, церковная жизнь пойдет по другому руслу. Мы заканчиваем этот раздел книги Бытия, который называется «Книга родословий человеков». Это первая церковная история. Посмотрим еще раз на последних сынов Божьих в поколениях их перед потопом. Мы много о них знаем, сравнительно много. Енох, взят живым на небо. Мафусал, всечеловеческий праведник. Его праведность сопоставляется с праведностью Адама, потому что Мафусал, как Адам, пожил все дни жизни своей. Ламех, пророк. Он прорек, что при Ное произойдет изменение основного служения церкви. А Ной – это просто спаситель человечества. Точнее, через него произошло спасение человечества. Ной – это вершина того родословного дерева, которое рисует Священное Писание в разделе «Сефер Толдот», или «Книга родословия сынов Божьих». И вот заканчивается этот раздел, 32 стих 5 главы. «И был Ной 500 лет, и родил Ной 3 сыновей, Сима, Хама и Афета». 500 лет – это много. Самый поздний из сыновей-преемников родился у Адама. Адаму было 230 лет, когда он родил Сифа. Это понятно, потому что Сиф был младше Авеля. А когда Ной родил, ему было 500 лет. Вот не иметь детей до 500 лет – это был поступок. Почему так поздно родил Ной детей? Ответ в следующей главе, но кратко скажу. А на ком было жениться, когда появились дочери Каина среди сыновей Божьих? Отметим только, что о всех предках Ноя говорилось так. «Пожил праотец столько-то лет и родил». О Ное сказано. «И был Ной 500 лет и родил». Как будто Ной не жил 500 лет. Вот в известном смысле это именно так. Ной был как праотцы, но не жил, как жили они. То есть уже перед потопом жизни на земле не было. Вот что-то происходило, но это уже не было в полном смысле слова жизнью. А что происходило? Это мы будем говорить с вами, братья и сестры, в следующий раз. Отметим только, что книга церковной истории закончена. Это первая книга церковной истории, мы ее с вами прочитали. В жизни церкви происходят разные события, и они обязательно входят в церковную историю. Но первая книга написана как толдот, как перечень имен. Это прежде всего имена от Адама до Ноя. Это 10 имен, которые написаны на небесах, которые вписаны в книгу жизни. Книга родословия сынов Божьих закончена. А что было с сынами Божьими и почему разразился потоп на земле? Об этом мы будем говорить с вами в следующий раз.